Русские поэты. Они судьбу не выбирали. Судьба их выбрала сама за блеск таланта и ума в момент, когда они сгорали. В их гордой жизни без кривуль страшит непонятая блажь их. Увы, ни собственных, ни вражьих поэты не боялись пуль. Они весь мир объять могли. В них удивительно, как чудо, высот надземных амплитуда от Бога до щекой земли. Они в судьбе своей большой, непостижимой в размахе, глубокой думой патриархи, гусары сердцем и душой. Они у смерти на виду бывали пагубно охочи ходить по краю дня и ночи, чтобы видеть солнце и звезду. Как необъятное объять, затмить вражду своей судьбою. Вам, дальним, занятым собою, поэтов русских не понять. Как в чаще, в юности тревожной, не глядя слишком далеко, о жизни думается сложно, а совершается легко. Зато теперь, как в старой роще, просторней стало и видней, о жизни думается проще, а совершается трудней. Мы постареем. Может статься, мы слишком рано поседеем, но мы, по совести признаться, претензий к жизни не имеем. С отцами не были мы в ссоре, что приняли от них не рай. Мы жили, радости и горя, всего нам было через край. О, сколько нужно сил весенних, чтоб оказалось понутру, при всех тяжелых потрясеньях, стоять на мировом ветру. Через соленые моря, людской крови и слез и пота мы путь прошли от букваря до межпланетного полета. И пусть нас недруги корят, и пусть пророчат нам забвенье. Мы жили в поздних поколениях, еще о нас поговорят. Рожью в клочьях тумана дремлет чуб мой редея. Не смущайся, что рано невозвратно сидею. В зное буйные всходы урожая не дарят. Меня старят не годы, мысли горькие старят. Если соков потребных стебельку не напиться, вместо зернышек хлебных черный куколь родится. Недругам. Все вами сделано, чтоб я успел на этот мир обидеться, чтоб, не любя, сгубил себя и не успел с любимой свидеться, чтоб силой попусту иссяк, чтоб давний радовался враг, с которым доброй силой мерился, чтоб я и в дружбе, и в друзьях себе на горе разуверился, чтоб я душою сник и свял в игре словами пустозвонными, чтоб я в час битвы не стоял под справедливыми знаменами. Смешные, можно ли, чтоб я ушел от самого себя? Сердца. Все испытав, мы знаем сами, что в дни психических атак сердца, не занятые нами, не мешкая займет наш враг. Займет, сводя все те же счеты, займет, засядет нас разя. Сердца, да это же высоты, которых отдавать нельзя. Заметы. Различий нет, а есть года, есть возраст. Разница лишь в этом. Наружностью Земля планета, а в глубине она звезда. Себе сказал и говорю другим, всем говорю с упорством постоянным, язык любви не может быть нагим, язык борьбы не может быть туманным. Заботясь о своем довольно добром даре, он сберегал себя, как скрипку Страдивари, но, избежав все зло, все страхи мук, он начал издавать фальшивый звук. Что пользы вечно малым пробавляться? Бояться жить и умереть бояться. Поколенья. Мы двух поколений поэты. Кто зажегся вперед, тот вперед отгорит. Мы с тобой, как ступени летящей ракеты, оторвется одна, а другая вперед полетит. Все выскажу, ни перед кем не струшу, не отступлю ни пред какими лицами. Невысказанный гнев убивает душу. Не становитесь самоубийцами. Пусть недруги бронят, трудись, не споря. Они тебя гранят себе на горе. Критики. Один ругал меня так круто, что круче даже не бывать. Другой хвалил, но так, как будто хотел кому-то продавать.